приглашаю вас послушать радиоспектакль «История одного музыканта» по повести Достоевского «Неточка Незваного». Инсценировка Лии Веледницкой. Музыка Михаила Мейровича. Спектакль был записан на Всесоюзном радио в 1983 году. Действующие лица и исполнители. Неточка Незваного. Лариса Гребенщикова. Мать Неточки Ия Савина. Ефимов Олег Борисов. Берг Юрий Яковлев. Князь Марк Пруткин. Помещик Виктор Хохряков. Яков Ромба. В эпизодах заняты артисты московских театров. Режиссер Лия Веледницкая. Отца моего я не помню. Он умер, когда мне было 2 года. Мать моя вышла замуж в другой раз. Это второе замужество принесло ей много горя, хотя и было сделано по любви. Мой отчим был музыкант. Судьба его очень замечательна. Это был самый странный, самый чудесный человек из всех, которых я знала. История одного музыканта. Радиоспектакль по повести Федора Михайловича Достоевского «Неточка Незваного». Часть первая. Весь Петербург был взволнован чрезвычайной новостью. Разнесся слух о приезде знаменитого Стамица. Зала не могла вместить и десятой доли энтузиастов, имевших возможность дать 25 рублей за вход. Все, что было музыкального в Петербурге, зашевелилось. Европейское имя Стамица, его увенчанная лаврами старость, неувидаемая свежесть таланта производила свой эффект. Каждого нового скрипача, каждый хоть сколько-нибудь прославленной знаменитости производил на моего отчима самое неприятное действие. Он считал, что во всем мире есть только один талант, только один артист. И этот артист был, конечно, он сам. Но молва о приезде знаменитого Стамица, гения музыкального, произвела на него какое-то потрясающее действие. Посмотрим. Славный бубны за горами. Ведь Стамиц только разве в Париже был? Так это французы про него и накричали. А уж известно, что такое французы. Ну, впрочем, я не говорю ничего. Вот увидим, посмотрим. Да послезавтра недолго, и скоро все чудеса разрешаться. Но у отчима не было денег, чтобы купить билет. И попасть на концерт он смог только с помощью своего бывшего товарища, известного скрипача Берга. Вот как потом об этом рассказывал сам Берг. В тот вечер мы с князем, человеком, глубоко понимавшим и любившим искусство, шли вместе, толкуя о новоприбывшем артисте, как вдруг на повороте одной улицы я увидел Ефимова, который пристально всматривался в афишу. «Видите ли вы этого человека, князь?» «Кто такой?» А вы о нем слышали? Это тот самый скрипач Ефимов, о котором я с вами не раз говорил, которому вы даже оказали когда-то покровительство. Ах, да-да-да-да-да, это любопытно. Вы о нем много наговорили. Сказывает, он очень занимательный. Я бы желал его слышать. Это не стоит, да и тяжело. Мне он всегда надрывает сердце. В молодости мы жили вместе, и я хорошо знаю его историю. Его жизнь – страшная, безобразная трагедия. На нем 3 преступления, потому что кроме себя он загубил еще 2 существования – своей жены и дочери. Я его знаю, он умер бы на месте, если бы уверился в своем преступлении. Но весь ужас в том, что вот уже 8 лет, как он почти уверен в нем, и 8 лет борется со своей совестью, чтобы сознаться в том не почти, а вполне. Вы говорили, он беден? Да, но бедность теперь для него почти счастье, потому что она отговорка. Он может теперь уверять всех, что ему мешает только бедность, и что, будь он богат, у него было бы время, не было бы заботы, и тотчас увидели бы, какой он артист. Вот уже 10 лет, как он не брал в руки скрипки. Знаете ли почему? Да потому что каждый раз, как он берет в руки смычок, он сам внутренне принужден убедиться, что он ничто. Нуль, а не артист. Теперь же, когда смычок лежит в стороне, у него есть хотя отдаленная надежда, что это неправда. Он мечтатель. Он думает, что вдруг каким-то чудом за один раз станет знаменитейшим человеком в мире. Его девиз «Аут Цезарь, аут Нигель». Однако, или Цезарь, или ничто. Как будто Цезарь можно сделаться так, вдруг, в один миг. Ну, подойдем к нему, пожалуй. Добрый вечер. Здравствуйте. Как ты живешь? Спасибо. Вашими молитвами. А будешь ли ты уставиться? Не знаю. У меня есть одно дело поважнее концертов и всех заезжих виртуозов. Но, впрочем, посмотрю, увижу. Если выдастся свободный часок, отчего же нет? Когда-нибудь схожу. А сейчас спешу. Простите. Да. Ну что ж. А знаете, что его сейчас занимает? Самая глупая, самая жалкая забота в мире. Выше ли он стамец? Или стамец выше его? Больше ничего. Потому что его жажда – слава. А если такое чувство сделается главным и единственным двигателем артиста, то этот артист уже не артист, потому что он уже потерял главный художественный инстинкт. То есть... любовь к искусству. Единственно потому, что оно искусство, а не что другое, не слава. Но стамец, напротив, когда он берет смычок, для него не существует ничего в мире, кроме его музыки. Да, он музыкальный гений. Совершенно верно. Но Ефимов все-таки уверен, что он первый музыкант во всем мире. Уверьте его, что он не артист. И я вам говорю, что он умрет на месте, как пораженный громом. Потому что страшно расставаться с идеей, которой отдал в жертву всю жизнь, и которой основание все-таки глубоко и серьезно, ибо призвание его вначале было истинное. Вы сказывали, что знаете его историю. Любопытным было бы ее услышать. Ну, что ж, извольте, князь. Ефимов был кларнетистом в оркестре богатого помещика. Ему было 22 года, когда он познакомился с одним странным человеком. В этом же уезде жил богатый граф, который отказал от должности капельмейстеру своего оркестра, родом итальянцу, за дурное поведение. С этим-то человеком подружился Ефимов. Капельмейстер скоропостижно умер. Он оставил собственноручную записку, в которой делал Ефимова своим наследником. Наследство состояло из черного фрака и скрипки. Да, не очень большое. Но изменившее всю его жизнь. Спустя несколько времени помещик, у которого Ефимов служил кларнетистом, получает письмо от своего соседа графа. Прошу вас уговорить Ефимова продать скрипку, оставшуюся прошу после вас итальянца. Уговорить Ефимова продать скрипку, оставшуюся после итальянца, которую я очень желаю приобрести для своего оркестра. Я предложил Ефимову 3000 рублей и уже несколько раз посылал за ним, чтобы окончить торг лично, но он упорно отказывается. В упорстве Ефимова я вижу обидное для себя подозрение воспользоваться при торге его простотою и незнанием. А потому прошу вразумить его лично. Вразумить его лично. Немедленно пошлите за Егором Ефимовым. Дело в том, что помещик всегда с гордостью говорил, что знает, как обращаться со своими музыкантами, потому что все они до одного истинные артисты. И что благодаря им его оркестр не только лучше графского, но и не хуже столичного. Вы посылали за мной, сударь? Да, Егор. Для чего же ты не хочешь отдать графу скрипку? Она тебе не нужна. Тебе дают 3000 рублей. Это цена настоящая. И ты делаешь неразумно, если думаешь, что тебе дадут больше. Граф тебя не станет обманывать. К графу я сам не пойду. Но если меня пошлют, то на это будет воля господская. Графу я скрипку не продам. А если у меня захотят взять ее насильно, то на это опять будет воля господская. Таким ответом он коснулся самой чувствительной струны в характере помещика. Хорошо. Я уведомлю графа, что ты не хочешь продать скрипку, потому что ты не хочешь. Потому что ты в полном праве продать или не продать. Понимаешь? Но я сам тебя спрашиваю, зачем тебе скрипка? Твой инструмент кларнет, хоть ты и плохой кларнетист. Уступи ее мне. Я дам 3000. Нет, сударь, я вам ее не продам. Конечно, ваша воля. Да разве я тебя притесняю? Разве я тебя принуждаю? Ступай же вон, неблагодарный, чтоб я тебя не видал с этих пор. Куда бы ты делся без меня с твоим кларнетом, на котором ты и играть не умеешь? У меня же ты сыт, одет, получаешь жалование. Ты живешь на благородной ноге, ты артист. Но ты этого не хочешь понимать и не чувствуешь. Ступай же и не раздражай меня своим присутствием. Слушаюсь. Прошел целый год. Вдруг в этот губернский город приезжает какой-то известный скрипач, француз. Помещик тотчас же начал стараться залучить его к себе в гости. Уже все было готово к его приезду, но вдруг Ефимов исчез неизвестно куда. Оркестр был в чрезвычайном положении. Не доставало кларнета. Дня 3 спустя после исчезновения Ефимова помещик получает от француза письмо. Cher monsieur, permettez-moi de renoncer à votre invitation. Dorénavant, je prendrai toutes les précautions dans mes rapports avec Милостивый государь, я решительно отказываюсь от вашего приглашения и впредь буду чрезвычайно осторожен в сношениях с теми господами, которые держат собственный оркестр музыкантов. Неэстетично видеть истинный талант под управлением человека, который не знает ему цены. Пример Ефимова, истинного артиста и лучшего скрипача, которого я только встречал в России, служит достаточным доказательством справедливости моих слов. Как? Как? Ефимов? Тот самый Ефимов, о котором я так заботился, бессовестно оклеветал меня в глазах европейского артиста? И вот что необъяснимо. Ефимов скрипач? Талант? Барин, вам записка от графа. Давай сюда. Приглашаю вас немедленно к себе. Приглашаю вас немедленно к себе. Мне известно все дело. Заезжий виртуоз теперь у меня вместе с Ефимовым. Будучи изумлен дерзостью и клеветой последнего, я приказал задержать его. Надо ехать сейчас же. Помещик, немедленно отправившись к графу, объяснился с французом и тотчас пошел в ту комнату, где был заперт Ефимов. Ну, здравствуй, Егор. Егор, за что ты так обидел меня? А Бог знает, за что я так обидел вас, сударь. Егор, воротись ко мне. Я все позабуду. Все тебе прощу. Слушай, ты будешь первым из моих музыкантов. Я положу тебе не в пример другим жалования. Нет, сударь, нет, и не говорите, не жилец я у вас. Теперь я за себя отвечать не могу. На меня находит такая тоска подчас, что лучше бы мне и на свет не родиться. Уж вы, сударь, оставьте меня. Это все с тех пор, как тот дьявол побратался со мной. Кто? А вот тот, от которого свет отступился. Итальянец. Так это он тебя играть выучил? Да. Многому он меня научил на мою погибель. Лучше б мне никогда его не видать. Так разве он был мастер на скрипке, Егорушка? Нет, он сам мало знал, а учил хорошо. Я сам выучился. Он только показывал. Егор, я тебя так не оставлю. Коли не хочешь служить у меня, ступай. Ты человек вольный, держать тебя я не могу. Но теперь я так не уйду от тебя. Сыграй мне что-нибудь, Егор, на твоей скрипке. Сыграй. Нет, сударь. Ради Бога, сыграй. Я тебя прошу слезно. Жив не могу быть, пока ты мне не сыграешь того по своей доброй воле и охоте, что французу играл. Отведи душу. Ну, быть так. Дал я, сударь, зарок никогда перед вами не играть, а теперь сердце мое разрешилось. Сыграю я вам, но только в первый и последний раз. И больше, сударь, вам никогда и нигде меня не услышать. Хоть бы 1000 рублей мне посулили. Эти вариации на русские песни были его первой и лучшей пьесой на скрипке.